Глава 9. Артём. Я никак не ожидал его здесь увидеть. Завтра он должен был лететь в командировку. Так какого чёрта явился сюда? Очень и очень не вовремя отец поставил мне условия в виде женитьбы. А теперь намеренно контролировал каждый мой шаг. Он знал, я ни за что не откажусь от компании. Потому что фактически благодаря моим стараниям мы завладели ей. И именно поэтому поставил меня перед фактом. Либо я женюсь, либо он вышвыривает меня, как котёнка. И отец вполне мог это сделать, потому как являлся владельцем основного пакета акций корпорации. Про меня всегда ходило множество различных слухов, и, вероятно, они дошли до учредителей. Им нужен был у руля ответственный человек, руководитель. Но несмотря на то, что я и был таковым, по словам отца, этих людей смущала моя несерьёзность в личной жизни. Пару недель назад меня назначили исполняющим обязанности генерального директора. Наша компания занималась производством и продажей канцелярских товаров, бумаги, фотоальбомов и многого другого. В бизнесе было задействовано большое количество человек, потому как компания постоянно росла и развивалась. Именно поэтому отец в своё время отвалил огромную сумму за покупку контрольного пакета акций. Я, разумеется, тоже был одним из акционеров, потому как вложил и свои деньги. Помимо работы в корпорации, у меня было ещё собственное небольшое предприятие, о котором я не рассказывал отцу. Дело в том, что между нами с самого моего детства были сложные отношения, поэтому многое я держал от него в тайне. Несколько лет назад я организовал фирму, которая занималась ремонтом и обслуживанием цифровой техники. Со временем добавилась ещё одна сфера деятельности. У меня появилась возможность доставать практически любую информацию на конкретного человека. Но, разумеется, такое пока я практиковал только со своими. Словом, я крутился как мог, потому что отец чётко дал понять, чтобы я перестал быть сосунком и сделал что-то полезное. Но помимо мелкой деятельности, мне, конечно же, хотелось попробовать себя в чём-то глобальном. Я постоянно посещал экономические форумы, проходил обучение, летал за границу, перенимая зарубежный опыт. Но для отца я всё равно был недостаточно хорош. Что тут сказать? Такой он человек. А сженить бы так вообще перебор. Впервые об этом он заговорил неделю назад. «Отец, я нервно провёл рукой по волосам. Какая связь между управлением корпорацией и моей личной жизнью?» «Самая прямая, Артём», — ответил он. — Хочешь быть во главе — женись. Не женишься — в кресло президента сядет Алексей, сын Юры. Этот болван? Моему возмущению не было предела. Отец, ты хочешь развалить компанию? Последи-ка за языком, Артём Григорьевич, — сквозь зубы прорычал он. Но ты же понимаешь, что у него нет опыта. Он совсем зелёный. В прошлом году окончил университет. Я тяжело вздохнул, закрыв лицо руками. «Женись, Артём», — усмехнулся мужчина. «Хотя вряд ли у тебя есть кто-то для серьёзных намерений». «Откуда такая уверенность?» — процедил я. «Хорошо тебя знаю». На этом разговор был окончен. Честно говоря, я думал, что отец блефует, поэтому не придал особого значения его словам. Но он не шутил. И в этом я убедился сегодня за обедом. Отец никогда не выражал желания пообедать со мной, но сегодня, судя по всему, было исключение из правил. Мы встретились в ресторане неподалёку от офиса. «Артём, вернёмся к разговору о твоём браке». Он пристально смотрел на меня, не моргая. Такой взгляд означал одно — отец серьёзен. «Я так понял, ты не собираешься жениться, верно?» «Нет, это совсем не так», — отрезал я. «Сегодня утром у меня была встреча с учредителями. Юрий выдвинул кандидатуру своего Лёхи», — задумчиво произнёс отец. «Я заверил его, что ты готовишься к свадьбе, но, похоже, погорячился». «А с чего ты взял, что у меня нет серьёзных намерений в отношении женитьбы?» Я промокнул салфеткой губы, после чего откинулся на спинку дивана, на котором сидел. «С того, что ты не пропускаешь ни одной юбки, Артём», — сурово произнёс отец, отпив из своего бокала янтарную жидкость. Да и вряд ли за тебя кто-то выйдет, Тём. Твоя репутация говорит за тебя. К твоему сведению, у меня в самом деле свадьба через месяц. Выпалил я, не успев подумать. Где я найду себе жену за месяц? Но слово не воробей, как говорится. Правда, — рассмеялся отец, но глаза остались серьезными. Не поверю, если сам не увижу. Завтра я улетаю в командировку. Через неделю, в пятницу. Жду вас с будущей женой на ужин. Мы будем, — раздраженно ответил я, понимая, что сам себе вырыл яму своим враньем. Как дела на работе? Не глядя на меня, поинтересовался он. Скорее для того, чтобы поддержать разговор, чем искренне интересуясь. «Всё отлично», — ровным голосом произнес я. Уровень продаж по отношению к предыдущему месяцу вырос на 15%. Удалось найти новых поставщиков. Прайс у них более выгодный по сравнению с прежним. Еще мы сократили транспортные расходы за счет. «Хорошо». Он не дал мне закончить фразу. В этом и был весь мой отец. Холодный, расчетливый и совершенно бездушный. Увы, такова сущность этого человека. Продолжай в том же духе, Артём. Уверен, наши соучредители будут довольны. И со свадьбой не затягивай, если хочешь остаться у руля. Я тебя понял, отец. Отчеканил я, понимая, что если не выполню это условие, то полечу ко всем чертям из компании. Хотя если бы отец настоял, то свадьба не стала бы обязательным условием. У него было особое влияние на своих партнеров, но по какой-то неизвестной мне причине он не собирался помогать мне. По правде говоря, наши с отцом отношения были из рук вон плохими, начиная с самого детства. Как бы я ни старался, он относился ко мне не слишком-то по-отечески. Помню однажды, когда мне было лет 7, я решил его поразить и попросил у мамы молоток и гвозди. Я получил в школе грамоту и хотел повесить рамку на стену. Мама, она тогда еще жила с нами, выдала мне все то, что я просила, и с любовью и восхищением наблюдала, как я вбивал в стену гвоздь. Отец пришел поздно вечером. Я ждал его, чтобы показать свое достижение. И хотя глаза уже слипались, так сильно хотелось спать, я ждал его. И вот когда отец явился в час ночи, я подбежал к нему с радостью и восхищением, попросив посмотреть на сюрприз. Он вошел в мою комнату и около 10 минут просто орал на меня, что я испортил стену и что такие вещи наподобие грамоты нужно хранить в столе. Хорошо помню, как едва сдерживал подступающие слезы обиды. Но все же одна капля скатилась по моей щеке, за что я получил ремнем по пятой точке. После этого я никаких сюрпризов не устраивал. Уже понимал, какой может быть реакция. Научился я хорошо, старался, зубрил, потому что если я приносил в дневнике тройку или, еще хуже, двойку, то получал ремня. Именно поэтому приходилось соответствовать. Я качнул головой, прогоняя неприятные воспоминания. Рабочий день близился к завершению, и мне хотелось только одного — как следует снять напряжение перед тем, как приступлю к поискам жены. «Да какая к черту жена?» Я со всей силы долбанул кулаком по столу, не заботясь, что кто-то еще, возможно, остался в офисе. «Я совершенно не создан для серьезных отношений. Черт бы его побрал!» «Артём, можно?» Темная шевелюра очередной красотки показалась из-за двери. «Конечно, малыш, проходи». Я забыл имя девушки, но мне было совершенно наплевать на этот факт. Она вошла, игриво улыбаясь, и легким движением руки расстегнула платье. Затем подошла ко мне и прошептала на ухо непристойное предложение, от которого было невозможно отказаться. В предвкушении бурного вечера и его продолжения я снял рубашку, оставшись в одних брюках. Но вечер перестал быть интересным, как только одна бестия, которая ни в коем случае не должна была попасть в здание офиса из-за своего предательства, ворвалась в кабинет, нарушив все мои планы. Рита. Та, которую я намеревался навсегда выкинуть из головы, но которая находилась слишком глубоко в сердце.